Наши мелких чёток ряд, в широкой муфте руки прячу, глаза рассеянно глядят и больше никогда не плачут. И кажется, лицо бледней от лиловеющего шёлка. Почти доходит до бровей моя незавитая чёлка, и не похоже на полет. Походка медленная эта, как будто под ногами плот, а не квадратики паркета. А бледный рот слегка разжат, неровно трудное дыхание, и на груди моей дрожат цветы небывшего свидания.